Литература. Айзер. За более прикладную социальную психологию и критический прагматизм. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва. 1984. Богомолова. Ситуационно-ролевая игра как активный метод социально-психологической подготовки. Теоретические методологические проблемы социальной психологии. Москва. 1977. Введение в практическую социальную психологию. Под редакцией Жукова, Петровской, Соловьевой. Москва, 1994. Жуков. Эффективность делового общения. Москва, 1988. Пайнс, Маслоч. Практикум по социальной психологии. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 2000. Шихерев. Современная социальная психология. США. Москва, 1979. Шихерев. Современная социальная психология в Западной Европе. Москва, 1985. Шихерев. Современная социальная психология. Москва, 1999. Глава 7.